Получается, мои способности могут быть обусловлены не тем, что в лаборатории произошло, а родовым наследием. Странно, потому что в семье я ничего такого не заметил. Никаких разговоров, намеков или демонстраций. Либо Соколовы были обычной семьей, либо... А что-либо я не знал. Способности — это же не то, что ты постоянно демонстрируешь, тем более дома, в спокойной обстановке. Как умер отец, я не видел, но кажется, его накрыли плотным огнем. Может, он и обладал чем-то таким. Мама точно нет. Она умерла быстро и склонности к восстановлению не продемонстрировала. Что думать по поводу всего этого, я так сразу и не смог определить. С одной стороны, пугает, что здесь такие мутанты шастают. С другой стороны, я ведь и сам мутант, а значит, мои способности к выживанию выше, чем у обычного человека. Надо снова браться за эксперименты, да узнавать, как способности беса влияют на умения алхимика. Еще надо изучить, как эти способности развить доступными мне способами. Стать высшим бесом, чем не цель, неубиваемость плюс алхимия, и вот она, гарантия выживания в любой ситуации. Спустя пару часов, когда Ольга еще раз поработала над мужем, да и меня глянула, выбрались с ним на улицу. Следов по-прежнему хватало, работы еще не на один день предстоит, но начали мы не с уборки, а с изучения трофеев. «Повезло нам с тобой, парень», — задумчиво вертел в руках винтовку Сергей. «Эта штука предназначена против людей, против обычных людей. Есть и против бесов, конечно, есть», — невесело хмыкнул он, — «там другая ударная сила, да и патроны другие. Поймай пулю из такой и все, уже ничего не спасет. Не знаю, насколько это оружие обычное, но мои амулеты пробило в лед. Они после первого попадания ослабли, но должны были выдержать больше. Что-то я не учел, за что и поплатился. Где такое оружие достать? Против бесов которые?» — заинтересовался я. «В армии, в родовых дружинах. А тебе зачем?» — насупился мужчина. «Чем больше живу, тем больше параноиком становлюсь. Я бы сказал, что оружие детям не игрушки, но ты ведь как-то уложил беса, еще и голову ему снес, так и читалось в его глазах. Как ты справился? А я все гадал, спросит или нет. Слишком уж я наследил, не с бесом даже, хотя и тут странностей хватает. Самое подозрительное — это следы после боя. Имею в виду металлические снаряды, которые валялись грудой там, где я поймал беса. Ну ладно они. Пока бес носился за мной, успел часть раскидать, а в снегу не особо видно, что там лежит. Тем более не видно, как там это оказалось. Я еще прошелся и спрятал улики, когда трупы таскал. А вот с крыльцом плохо все. Там десятки щепок и труб был. Гвоздевы это видели, и у них закономерно возникли вопросы. С Божьей помощью, не иначе, попытался я пошутить, а если серьезно, то чудом получилось. Не ожидал, что такого противника могу встретить, но противников все же ожидал. «Знаешь, Сергей», — ответил я проникновенно, заглядывая ему в глаза и добавляя серьезности, — «после того, через что я прошел, понял одну простую вещь: лучше быть всегда готовым. Сегодняшний день показал, что не зря я так думаю». «И то верно», — задумался он. «Ты машину-то смотрел, нашел там что интересное?» «Нет, только перегнал ее. Что с ней делать будем?» «Машина хорошая, но приметная. Придется избавиться». «Жаль, жаль», — согласился он. «Можно попытаться продать, но это след, который, рано или поздно, приведет к нам». «Думаешь, их будут искать?» «Мне почем знать?» — удивился он. «Понятия не имею, кто это такие. Пойдем лучше машину осмотрим, вдруг ответы найдем». Сергей медленно спустился с остатков крыльца, перешагнул обломки и зашагал в сторону джипа. Я отправился следом. «Да у них тут целый арсенал», — присвистнул он, открывая багажник. «Было чему удивиться. Мы нашли пару автоматов, один дробовик, три пистолета и несколько коробок патронов к этому всему. На закуску попались две гранаты. Хватит, чтобы небольшую войну устроить», — заметил я. «Это смотря против кого», — заметил более опытный в этих делах товарищ. «А это что?» Оружие лежало в мешке. Когда Сергей достал его, то открылось то, что пряталось сзади. Коробка, квадратная, небольшого размера. В такую разве что голову спрятать можно. Мужчина притянул ее к себе, но вышло у него это с трудом. Штукенция оказалась тяжелой. «Подсоби», — попросил он меня. С его ранениями таскать тяжести было не с руки. Пододвинув коробку, мы уставились на нее, ища, как открыть. Сергей нашел защелки, потянул за них, раздался щелчок, и внутри оказался какой-то камень. Я ожидал большого. «Что это?» «А, замер он. Сергей, это парень, большие проблемы, очень большие. За эту штуку нас убьют, обреченно произнес он. Определенно, сегодня день потрясений. А если подсчитать число событий за последние несколько суток, то, смело можно заявить, что я получил ровно то, что хотел. Хотел жить? На, получай. Количество событий на единицу времени зашкаливает. Кровь бежит в жилах, настроение меняется от «я люблю мир», девушек и секс, да надо закопать тело и голову в разных местах, а еще лучше сжечь, чтобы бес не восстал. От воодушевления и легкой эйфории, от чувства победы, до полного офигевания, было от чего впасть в уныние. Внезапно для себя я узнал слишком много нового. Ну ладно, ладно, почти нового, если так подумать без эмоций, но о многом я уже в курсе. Помнишь, я рассказывал о ходоках? Тихим, обреченным голосом спросил Сергей, стоя у машины. «Да», — ответил я аккуратно, боясь его спугнуть. Сердце сжалось от предчувствия беды. «Ты уже слышал, что у бесов есть ступени силы, у ходоков тоже. Слабые могут забросить какой-нибудь предмет на сотню-другую метров, но не надо недооценивать эту возможность. Представь, что тебе в дом, когда ты спишь, перемещается граната. Есть чего опасаться, не так ли? Те, кто посильнее, уже могут людей перебрасывать, ну или сами ходить. Самые сильные перебросят целое войско. Звучит жутко. Есть мнение, что ходуны одна из причин бесконечных войн в мире. Очень уж легко воевать, когда можешь таким образом избавиться от врага. Поговаривают, что наш новый князь тоже ходун не из последних. Не просто так у него фамилия Медведев. Это как-то связано со зверем, про которого ты рассказывал. Возможно, кто мне тайны раскроет, то... Но раньше фамилии получали как раз по способностям. Сам делай выводы. Какие тогда родовые способности у Соколовых или Коршуновых? Надо будет поискать, есть ли такие магические звери. Так и при чем здесь ходоки? А как спать спокойно, если к тебе в любой момент заявиться могут? Тема больная, сколько человечество себя помнит, наверное. Наша же беда в том, что решение было найдено, кивнул он на булыжник, что валялся в коробке. Не понимаю, это блокиратор перемещений. Ставишь в доме и к тебе никто заявиться не сможет. Штука до жути редкая. Стоит, как весь завод, на котором я работаю. А может и дороже, учитывая его размеры. И это вся проблема? Чего? Нахмурился Сергей, глянув на меня недовольно. Ты не догоняешь, походу. Такие штуки не теряют. Эти мужики очень непростые, если возят с собой камень. Возможно, они его везли кому-то. И как ты думаешь, что сделает этот кто-то? Будет искать отряд, а там и на нас выйдет. Что тогда делать? Не знаю. Для начала отогнать машину, спрятать трупы, убрать все следы. От камня лучше избавиться. Давай я его к себе унесу. Его как-то можно отследить? Не знаю. Если и можно, то мне о таких способах неизвестно. Тогда я его так спрячу, что никто не найдет. Ты не против? Ну бери, если хочешь, все равно. Даже если выкинем, это ничего не изменит. Но как бы нам потом кровавыми слезами не умыться. Поднатужившись, я вытащил ящик с камнем. Тяжелый, килограмм 40, не меньше. Может, опасения Сергея и верны. Наверняка нам есть чего бояться. Но что случилось, то случилось, нечего исправлять. Выкидывать такую ценность уж точно смысла нет. Лучше ее изучить. Наверное, я мог бы назвать себя умным. Мой жизненный путь это подтверждал. Выжить в умирающем мире – это то деяние, которого больше никому на моей родине не удалось. Но сейчас я задумался, что мои познания в алхимии ограничены. Причины у этого имелись вполне конкретные. Меня обучали на остатках той школы, которая осталась в нашей семье. Обучали основам и в первую очередь тому, как выживать. Делились наработками, как спасти мир. Но дальше идей, труднореализуемых, те наработки не заходили. Мой побег – это следствие нескольких лет размышлений над задачей. По большей части побег строился на массе предположений, а не на точных фактах. Если уж быть честным, то я и сам до конца не знал, как мне это удалось. То, что мои знания ограничены, я стал подозревать, когда взялся основательно за местные учебники. Конкретно в нашей школе учили из рук вон плохо, но, тем не менее, я видел на страницах книг системный подход – от простого к сложному. Это тебе не спонтанная передача знаний от учителя к ученику. Сейчас же, крутя и так, и эдак булыжник из машины, я еще раз убедился, в моих знаниях хватает пробелов. Я не понимал. Не понимал, как эта штука работает и как ее можно использовать. Алхимия, это всегда про точность. Для точности нужны качественные данные. Существуют печати, которые определяют состав материала. Другие печати определяют свойства. У меня имелся круг печатей, которые я вырезал на столе у себя в логове. Они отказались работать, когда я положил на них камень. Сбоили, выдавая хаотичные ответы. Это было настолько странно, непривычно и невозможно, что я впал в ступор, не зная, что делать. Кажется, мне придется пересмотреть весь свой подход, и если старые инструменты исследования не работают, то создать новые. Глава 15. Восстановление. Жизнь вернулась в свою колею. Циклы – это не то, что легко изменить. Происшествие с тремя трупами – это как камень, брошенный в озеро. Он создает круги, но те быстро затухают. Нервное напряжение постепенно ушло из дома. Ольга перестала оглядываться, перестала коситься то и дело в окно. Я тоже перестал каждые 5 минут проверять сигналы от печатей, которых установил еще больше. От машины в итоге избавились. Сергей с женой отвезли ее куда-то далеко, где и бросили. Ехали на двух тачках, вернулись потом на семейной машине, которую перед этим пришлось чинить, но ничего, Сергей же механик, быстро справился. Оружие он решил оставить, и в доме появилось специальное место, где теперь хранится арсенал. Меня он научил пользоваться каждым из видов оружия. Как показала практика, лучше уметь стрелять, чем не уметь. Были и хорошие новости. Через 10 дней пришли результаты экзаменов. Из нашей школы прошло всего 4 человека. Я, победив во всех дисциплинах, первое место взял только по математике и геометрии. В остальных по краю прошел, но в десятку лучших попал. Лена заняла 7-е место по математике и геометрии, чем обеспечила себе поездку в столицу. По остальным дисциплинам она тоже хорошо сдала, войдя в первую двадцатку. Последние двое победителей, Артем и Тимур, которые хорошо показали себя на физкультуре, войдя в число финалистов. Остальным не так повезло, были и хорошие результаты. Настя заняла 26-е место по биологии, а Саня – 33-е по химии, чем крайне гордился. И было чем. За всего ничего он из последнего оболтуса превратился в достойного участника серьезной олимпиады. Молодец, нечего сказать. Я на достигнутом расслабляться не стал. Несмотря на победу, все задачи решить не смог. Что-то подсказывало, что в столице будет еще жестче, а значит, надо заполнять пробелы. С этим вопросом я обратился к директору и заказал через него учебники по университетской программе первых курсов. Те темы, которые были на последнем экзамене, как раз из той области. Неудивительно, что их никто не решил. Казалось, что до 1 марта куча времени, но какое же это заблуждение. Случай с наемниками показал, что я пугающе слаб. Алхимия хороша, но вся моя подготовка, если по правде, мало что смогла сделать. Поэтому я готовился сразу по двум фронтам, выстроив расписание так, чтобы заниматься и алхимией, и подготовкой к финалу олимпиады. Попытка самому разобраться в продвинутых материалах потерпела крах. Пришлось через того же директора искать в области педагогов, а потом уговаривать Сергея свозить меня. Сам он не смог. В итоге я поехал один на автобусе и целую неделю провел в другом городе, каждый день ходя на занятия. Зато понял, как решать те задачи, которые нам дали. Учитель еще посмеялся, что там, наверху, совсем головы потеряли, если такое обычным школьникам дают. Его смех поутих, когда я смог разобраться, а потом и научиться щелкать эти задачки. Ничего сложного, главное знать теорию и набить руку. Отдельный эпизод, который выпал на эту неделю, поход в библиотеку. Я выпросил немного денег у Гвоздевых, которых после стремительных оленей прибавилось, и решил, что наиболее их разумно потратить на книги. Зайдя в книжный, несколько удивился. Если сравнивать с тем, что я видел до этого, здесь был настоящий рай. Десятки стеллажей, а уж сколько книг. Я там на полдня завис. Просто ходил между рядов, не стеснялся задавать вопрос консультантам, которые смотрели на меня со странным выражением лица, словно я дикарь какой-то. Разумеется, я полностью обшарил стеллаж, посвященный наукам, и несколько разочаровался, потому что то, что у меня уже было, с лихвой перекрывало то, что здесь имелось в наличии. Зато другие области удивили. Так я залез в отдел истории и нашел интереснейшую книгу «Способности правящих семей. Мифы, сказания, легенды». Книга имела под 1000 страниц, я заглянул в нее, увидел мелкий шрифт и удивился, оценив объемы. А уж когда вчитался в оглавление и полистал этот во всех смыслах выдающийся труд, эта книга единственная, которую я купил, не потому что больше ничего не нашел, все прозаичнее, она оказалась дорогой и истратила весь мой бюджет, но это того стоило, каждый потраченный рубль с лихвой отбился, подарив мне такой заряд мотивации. Я до этого несколько раз задавался вопросом, в какой мир попал, не до конца осознавая его правила и опасности. Что же, осознал, впечатлился и крепко задумался. Среди моих знаний имелись те, которые, при должной подготовке, могли бы уничтожить целый город. Ладно, признаюсь, что одного бы меня на это не хватило. Тут нужен отряд алхимиков, тонна ценных материалов, дни кропотливого труда. В книге же описывались личности, которые одним ударом сносили города. Как насчет повелителя пламени, который уничтожил, буквально испепелил город Помпей. Согласно легенде, он еще и вулкан пробудил. Или один из римских правителей, который обладал настолько выдающимся разумом, что мог объединять тысячи людей и заставлять их действовать, как слаженный организм, благодаря чему захватил многие земли. А уж если залезть в мифы античной древности, то и вовсе, там на каждой странице описывались богоподобные существа. Имелись и другие примеры, не совсем удачные с точки зрения самого одаренного. Хотя как посмотреть, меня особо впечатлил персонаж древности по прозвищу Солнышко. Славился тем, что перемещаясь в пространстве, он выпускал вокруг себя волну испепеляющего огня, когда с другой стороны выходил. Контролировать это не мог, как утверждали в книге. А может, не хотел, кто знает, как оно на самом деле было. Я представил, что будет, если кто-то подобный явится в дом Гвоздевых. Мы сгорим раньше, чем успеем что-либо понять. Были и другие примеры. Одаренные, поглощающие кровь из всех, кто находился рядом, и восстанавливающие за счет этого силы. Автор утверждал, что такие личности больше других приблизились к званию настоящие бессмертных. Также он замечал, что из-за таких личностей этот термин «бессмертные» и возник. Были те, кто возрождался в огне, как мифические фениксы, или те, кто поглощал чужие годы жизни, молодея. Автор замечал, что нет точных данных, что такие люди и правда существовали. Есть лишь косвенные упоминания, мифы и легенды. Как бы там ни было, из этого я сделал простой вывод. История человечества знает много крайне опасных примеров, как далеко забирались люди на пути развития. С одним таким примером я столкнулся. Бес, трудноубиваемый человек, который чуть меня не прикончил. Сейчас нечего и думать о встрече с легендами. Научиться бы разбираться с теми, кто считается обыденностью. «Ну ты даешь, парень», — рассмеялся Сергей, когда я к нему подошел со своими страхами, большая часть из этой книжки, сказки. «Ты уверен? В смысле? Это же каждый знает», — заявил он искренне. «Слепая вера и отрицание фактов не является доказательством хоть чего-то, но об этом я лучше промолчу. Тогда поставлю вопрос иначе. В мире есть опасности?» «Есть», — ответил мужчина, начиная хмуриться. Он чувствовал, что я его сейчас буду загонять в ловушку, но пока не понял, чего именно я хочу. И бывает, что эти опасности встречаются на жизненном пути, так, и с некоторыми из них нам двоим, даже несмотря на мой юный возраст, довелось встретиться. Допустим, чего ты хочешь, Эд? Тренировок. Тренировок? Так мы же занимаемся, удивился он. Других тренировок. Ты ведь военный, так, имею в виду служил, знаешь, как воевать, правильно? Правильно, мрачность на его лице достигла разом максимального уровня. Недавно какой-то средней силы бес чуть не убил меня и чуть не убил вас. Мне это не понравилось. Я хочу нормальных тренировок. Направленных на что? Прищурился он. На устранение любых угроз. Слушай, я понимаю твои опасения. Начал он аккуратно подбирать слова, но зачем тебе это? Живи обычной жизнью. Поверь, это дорого стоит. Я знаю, что это дорого стоит. Поэтому хочу быть готовым, если опасность постучится в дверь. Но чего ты хочешь от меня? Чтобы я научил тебя быть солдатом? Не совсем, покачал я головой, хочу перенять твой опыт. Тактику против бесов, других магов, обычных людей. То есть, ты хочешь научиться убивать? Вынес он вердикт и не сказать, что эта догадка порадовала мужчину. Потом он, видимо, вспомнил, что я уже убил как минимум двоих людей и как-то резко сдулся. Эх, а мы то надеялись, что опасности пройдут мимо, тихо сказал я. Я тоже на это надеюсь, но, как показала жизнь, лучше быть готовым ко всему. Я просто не хочу глупо сдохнуть, только потому, что какой-то урод удивит меня неожиданными способностями. Мне надо подумать над этим», — отвернулся он и уставился куда-то вдаль. «Ольга не обрадуется. Это мягко сказано», — хмыкнул я, — «но мне надо готовиться к соревнованиям. На последнем экзамене была полоса препятствий. Что, если замаскируем тренировки под подготовку? Ты мне предлагаешь врать жене?» — резко ответил он, — «считать ее дурой, как минимум неуважительно. Я не это имел в виду. Просто незачем ей нервничать лишний раз. Если хочешь уберечь ее от нервов, то веди жизнь обычного школьника. Сразу, как только к нам перестанут заезжать убийцы», — развел я руками, за что заслужил злой и колючий взгляд. «В тот день мы так договориться и не смогли, зато договорились через пару дней. Так началась новая веха в моих тренировках. На пару с Сергеем мы взялись за строительство полосы препятствий. Весь ближайший лес стал нашими угодьями. Бывший военный придумывал все новые и новые хитрости, как бы надо мною поиздеваться, а я сначала воплощал это в реальность, а потом бегал по полосе, круг за кругом. Если сравнивать то, что было на школьном стадионе, и то, что создали мы, в школе явно работали дилетанты. Занятия всегда начинались с разминки, потом пробежка на пару километров, дальше короткий спарринг, почти то же самое, чем мы и раньше занимались, с единственным отличием. Сергей все же начал учить меня, скажем так, практическому подходу по устранению противника. «Против бесов есть одно правило, написанное большой кровью», — делился он мудростью. «Если уж вышел против них, то надо бить без сомнений, наверняка, несколько раз и еще парочку, даже если они затихли. А как с ними вообще справляются? Тактик хватает, зависит от того, какие задачи, какие у тебя и противника силы, какое оружие есть в наличии. Если нужно взять живым, то это сложнее, особенно, если бес не хочет, чтобы его пленили и в курсе, что к нему идут. А так обычно используют сети, металлические и укрепленные. Часто бесы еще обладают и повышенной силой. Если есть возможность на подготовку, то берут гарпуны, простреливают с разных сторон, а потом растягивают. Жестоко, да, но полная жесть нанится. Если недооценишь беса, он выберется из пут и набросится на вас. А если надо убить, самое просто – взорвать, — вздохнул он, продолжая раздумывать, нужны ли такие знания школьнику. Пара удачно брошенных гранат, и от беса останутся лишь ошметки. В этом случае он не сможет регенерировать. Угу. Я читал в книге, что существовали уникумы, которые восстанавливались не то, что из ошметков, а даже из пепла, когда их сжигали. Правда, нет гарантий, что это реальные истории, а не приукрашенные. Если гранат нет, то стреляй в голову. Если плохо стреляешь, в сердце или суставы. Хотя для этого тоже меткость нужна. Есть бесы, у которых повышенная прочность кожи. Тогда бей по глазам, но они не дураки, будут мешать. Вообще, если у тебя хотя бы нет пяти умелых напарников, то лучше против матерого беса не выходить. В идеале найти пулемет, а лучше два. Да уж, обнадежил так обнадежил. Общий принцип я для себя вывел. Встретил беса, наноси ему максимум урона. Из рассказов понял, что способность к восстановлению у обычных бесов подчиняется простой логике. Глаз восстановить сложнее, чем исцелить порез. «Ты главное учитывай», — говорил Сергей, — «что мы встретили тех, кто к бою готов не был. По ним я бы этого не сказал. Ты не понял. Готовый к бою бес – это тот, кто одет в броню, в защитном шлеме, с оружием, еще и с командой поддержки. Представь, что против тебя вышел тот бес, но не налегке, а как я описал. Чем бы тогда история закончилась? Выкрутился бы как-нибудь», — упрямо подумал я, но здравый смысл говорил, что да, было бы в сотню раз тяжелее. По факту мне хватило бы одной очереди из автомата, ну может две очереди. В моем мире существовало огнестрельное оружие. Я даже видел и держал такое в руках, но как древность, а не что-то рабочее. У нас давно прекратили работать заводы, чтобы создавать оружие и патроны к ним. Поэтому у меня не было нормального опыта противостояния вооруженным людям. Отсюда и недооценка опасности. Главную опасность в прошлой жизни представлял сам умирающий мир. Дальше по степени опасности шли алхимики. Но бой алхимиков — это совсем не то, с чем я столкнулся. Там важна подготовка, домашние заготовки, личное мастерство. Поэтому я и обратился к Сергею, чтобы он заполнил мои пробелы в навыках. А то получается, что кое-какие силы у меня есть, а применяю я их криво, не с максимальной эффективностью, еще и удивляюсь, встречаясь с местными достопримечательностями в виде бесов. Если будешь драться с бесом в рукопашную, подвел итог на первом занятии Сергей, то победит тот, кто лучше тренирован и у кого силы больше. Последнее гораздо важнее. От всех приемов нет смысла, если бес тебя в два раза сильнее, залечивает любые раны и переломы или его кожа крепка, как сталь. Я уж не говорю про рефлексы и скорость движений. Как быть тогда? Спросил я, тяжело дыша после наглядной демонстрации сказанного. Сергей до этого минут пять меня ломал. Лучше слова не могу подобрать. Доминировал по всем фронтам, давая прочувствовать, что это такое, когда нет шансов. Если бес сильнее тебя и ты это знаешь, то лучше с ним в рукопашную не сходиться. А как быть, если это невозможно и дошло до рукопашной? Никак, пожал плечами мужчина и ответил буднично, в этом случае ты труп. Ясно, драться надо учиться, чтобы выжить, если встретишь равного. Ты ведь тоже бес. Я вижу, что твоя реакция лучше, быстрее восстанавливаешь, а потом откаты ловлю. Это да, скривился он, обычно все не так плохо, но у тебя ведь ситуация улучшается. Да, вроде как, на самом деле без вроде. Если когда я только познакомился с Гвоздевыми, то чуть ли не падал от любой физической нагрузки, то сейчас могу выдержать полноценную тренировку, выступить на соревнованиях и при этом не упасть пластом. Главное, плотно покушать не забыть сразу же. Ну вот, об этом мало кто говорит, но бесы могут развивать свои способности за счет обычных тренировок. Это как, ну вот взять мышцы. Если ты сильнее обычного человека, то станешь еще сильнее, если будешь много тренироваться и приведешь себя в хорошую форму. Это понятно. Хорошо, что понятно. Тогда пойми и следующее. Как бы ты ни тренировался, всегда найдется тот, кто сильнее. Обычному человеку доступны только обычные тренировки. У аристократов свои пути и с ними лучше не связываться. Но ты вроде как сам, тут он замялся, не зная, стоит ли обозначать прямо. Если буду есть мясо зверей, стану сильнее, ага, это и с обычными бесами сработает. Но у Ариста, вроде как, больше потенциала. Ясненько. Я что сказать хотел, всегда будут те, кто сильнее тебя. Лучше с ними не встречаться. А чтобы это не произошло, надо вот этим думать, постучал он меня по голове, не нарываться, не высовываться, не лезть к сильным мира сего. Звучит так себе, честно сказал я, это законы выживания. Запомни следующее, решишь подкрасться, помни, что у бесов может быть четкий слух. Решишь стрелять, есть те, кто пулю не заметит или увернется от нее. Кинешь гранату, могут поймать и кинуть обратно, поэтому бросать тоже надо уметь. Сергей выдавал десятки таких нюансов, за которыми чувствовался большой опыт. Большую часть он показывал на личном примере. Например, предложил кидать в него шишками, как имитацию гранаты. Стоит ли говорить, что некоторые из них он ловил на лету и отправлял обратно в меня. Вскоре после шишек мы перешли на камни, и это стало нагляднее. У меня появилось много синяков, когда я не успевал перехватить снаряд, который прилетал обратно. Пропустишь разок и сразу понимаешь, что это, по сути, твоя смерть, будь на месте Сергея настоящий враг. После спаррингов переходили к занятиям с ножами. Их главная особенность была в том, что я занимался в одних штанах, какой бы мороз ни стоял, а он стоял. «Ты только Ольге об этом не говори», – предупредил Сергей на первом занятии, сам же опровергнув свои резкие слова про «нельзя врать жене», «раз уж ты хочешь научиться быть эффективным», – выделил он это слово, обойдя другое, «то буду учить тебя серьезно, с учетом твоих особенностей». «Это каких же?» – напрягся я, чувствуя подвох. Вместо ответа Сергей махнул рукой, и я вскрикнул, ощутив вспышку боли. По груди побежала кровь из длинного пореза, который быстро закрылся. Если ты будешь так же реагировать в настоящем бою, то тебя убьют. Привыкай терпеть боль, юный бес. Тьфу ты. В тот момент я пожалел, что затеял это все, а потом жалел каждый раз, получая новые порезы. Сергей мастерски владел ножом. Мне он выдал муляжную палку, а сам пользовался настоящим оружием. И где справедливость, спрашивается. Впрочем, какая разница, если я по нему почти не попадал? Статистика была где-то 1 к 100. Дерьмовая статистика, ничего не скажешь. Дополнительной графой в боях на ножах шла закалка. Мой организм в том числе учился противостоять холоду. Я быстро освоил свои пределы. Сколько порезов выдержу, сколько смогу драться, не сбавляя темпа. Как выяснил, то стал его расширять, пробуя другие свои наработки, завязанные на алхимию. «Ты постепенно адаптируешься», — заметил Сергей в один из особо холодных деньков. «Это хорошо, значит, у тебя есть потенциал. Может, на охоту сходим, может и сходим. В прошлый раз нам повезло, зверь штука редкая, но ты не отвлекайся, давай еще раз». «Ага, вот так», — комментировал он мои действия. «Лучше при себе всегда иметь хороший нож, он может дать тебе шанс. От ситуации, конечно, зависит, но мне несколько раз нож спасал жизнь, так что мотай на ус, парень. Только ты это, нож в школу не таскай», — Сергей иногда учил на славу, щедро делясь опытом, а потом вспоминал, что я школьник и к чему могут привести некоторые советы. Раздражало это, мне хватало мозгов, чтобы не светить своими занятиями и не создавать проблем. Уж что-что, а скрываться я умею. Спарринги и бои на ножах – это были не все мои мучения. Началась то затея с создания полосы препятствий. На нее я шел, отдохнув после спаррингов и согревшись. Полоса издевательств, а как то иначе я это отказывался называть, начиналась с вкопанных бревен в землю. Как я зимой сначала нашел подходящие стволы в лесу, как их срубил, потом распилил, потом притащил сюда, потом долбил промерзшую землю. О, эта история, достойная книги про мифических героев древности. Всего-то 30 метров протяженности. Бревна возвышались на разной высоте и стояли друг от друга на разном расстоянии. Мне надо было пропрыгать между ними, если срывался. Ну что же, мое тело умело восстанавливаться. Следующее препятствие, я должен был перелезть через сетку, которую сам же прицепил и натянул между двумя деревьями. Сетка при этом болталась и под моим весом опасно раскачивалась. Как оказываешься на другой стороне, прыгаешь на скользкое бревно, а зимой оно другим в принципе не было, и бежишь по нему. Если упадешь, то больно не будет. Всего лишь метр пролетишь, упав, если повезет, на твердую землю, а не на корни во врагах. Дальше, еще лучше. Надо будет перепрыгивать через бревна, которые тоже крепил я. Кто же еще? Самое высокое находилось на высоте 3 метров. Я должен был с разбегу подпрыгнуть, зацепиться, подтянуться, забросить себя наверх, а потом спрыгнуть и продолжить бег. Дальше ждало ползание по траншеям, накрытые колючей проволокой, все возможные забеги, прыжки и трудности, которые Сергей придумывал с пугающим энтузиазмом. Ах да, чуть не забыл самое важное. Бегал я на время. Сергей же мог бежать в стороне и очень метко кидать в меня снежки. Бывало, окатывал ледяной водой из ведра, для создания реалистичной ситуации выполнения миссии в суровых условиях. Пару раз он и вовсе стрелял по мне. Ну не по мне, это я наговариваю, но где-то рядом. Когда первый раз громыхнуло и пуля пролетела в опасной близости, я чуть в штаны не наложил. Это в бою я готов ко многому, а здесь не ожидал такого подвоха. «Не расслабляйся», — крикнул мне тогда Сергей. Действительно, что хотел, то и получил. Так неделя сменяла неделю. Живот Ольги округлился и стал заметным. Сергей то и дело подходил к жене, чтобы приложить руки к пузу. Малыш вовсю толкался, и это было что-то удивительное. Мне тоже давали подержаться и ощущать новую жизнь было приятно и волнительно. А еще ребенок, это дорого. Раз в 10 дней стабильно выбирались на охоту, чтобы поймать очередного зверя. Что бы там Сергей ни говорил, но это было достаточно важно и прибыльно, чтобы мы тратили время и силы. Каждый раз приходилось уходить все дальше. Большую часть пути перемещались на лыжах, потому что по сугробам иначе затруднительно пройти. Освоив их, я научился бегать по лесу, что позволило забраться еще дальше. Десяток стремительных оленей, косули, парочка росомах. Одну из них я утащил к себе в берлогу, где разместил на подготовленных печатях и принялся за эксперименты. Очень уж меня волновала тема регенерации, особенно после того, как меня стали регулярно резать. Удалось сделать кое-какие открытия. Я обнаружил, что скорость восстановления зависела от запаса питательных веществ и внутренних сил. Мысль очевидная, но есть большая разница между тем, чтобы что-то предполагать, и тем, чтобы знать точно. Каждая рана ослабляла зверя. Нанеси десяток, и регенерация замедлится. От новой раны, если она сильной будет, он и помереть может. Но если регенерация затихла, зверь остался жив и пролежал полчаса, то раны снова зарастать начинали. И это без кормежки, то есть без поступления питательных веществ. Если тварь еще и покормить, то вскоре она выглядела, как будто ничего и не было. Это подтвердило вывод, что нужен строительный материал, предположительно белок, микроэлементы и прочее, и конечно же энергия. Чем больше я погружался в эти темы, тем больше задач передо мной всплывало. Изучив животину, пришел к выводу, что мне нужна новая, более сильная печать, которая будет притягивать и собирать энергию в одном месте. Сказано, сделано. Я набросал черновой вариант в середине декабря, собрал его в виде амулета из металлической проволоки. Вторым скрепляющим ингредиентом стала кровь росомахи. Металл и кровь – лучшие проводники, но кровь вообще-то запрещенный материал. Я понимал всю серьезность этого пути, но все равно рисковал, надеясь, что не увлекусь и не зайду слишком далеко. Еще, по-хорошему, надо добыть драгоценные камни, чтобы создать сосуды для энергии мира, но чего не было, того не было. Сначала созданную конструкцию я установил у себя в берлоге. Провел замеры, понаблюдал с неделю, а потом переделал все. Еще неделя тестов, осмысления, и у меня получилась новая модель, которая за ночь собирала энергии больше, чем я мог поглотить. О, каким ценным подспорьем это стало. Стоило мне устать после изматывающей тренировки, прийти к этому месту и просидеть в медитации минут 20, как силы полностью восполнялись. Это позволило заниматься мне еще интенсивнее. Правда, я и есть стал в разы больше, а еще обрастать мышцами. До этого ходил тощим и худым, ничего не помогало с этим, а тут вес набирать стал. Что Лена заметила и оценила, но это другая история. Когда убедился в работоспособности новой печати, установил ее прямо за домом. Еще и навес собрал, чтобы если вдруг не погода, то не мешало. Как закончил, привел туда Ольгу. Не то, чтобы я против изменений в нашем ландшафтном дизайне, протянула она с сарказмом, но может объяснишь, что ты тут сделал. Оглядела она со скепсисом вырезанные на досках рисунки. Это малая часть всей печати, но подробности ей уж точно знать не надо. Садись, расслабляйся, постарайся ощутить силу. Силу, нахмурилась она еще больше, при этом не сдвинувшись и на миллиметр. Ну чем там одаренные пользуются? Дар, внутренняя энергия, сила мира, так и говори, что дар. Но что его ощущать, он же всегда внутри меня. А что расходует дар, когда ты лечишь? Запас сил. Все, я поняла. И что дальше? Ну, сила я, все же устроилась она на досках. Настраивайся. Что-то покалывает. Это опасно? Да вроде нет. Эд, ты лучше так не шути. Ау. Выдохнула она. Ни хрена же себе, что чувствуешь, как будто два пальца в розетку сунула, ответила она тихо, полностью уйдя в себя, а через пару минут вынырнула, посмотрела на меня строго и испуганно, ты хоть понимаешь, что сделал, подзарядку для одаренных, да, я никогда о таком не слышала, сможешь повторить, смогу, тогда не знаю, радоваться за тебя или нет, если ты умеешь делать такие штуки, то, парень, это очень ценно для одаренных. Очень. Настолько, что и убить могут. Слово за слово, Ольга разговорилась, и я выяснил много интересных подробностей. Оказывается, с даром не все так просто. Есть начальные данные, которые проявляются при рождении. Аристократы тратят много сил, чтобы обеспечить своим детям лучшие стартовые условия. Что для этого делается, я уже знал. Охота на зверей как единственное рабочее решение. Но развитие на этом не заканчивается. Специальные тренировки, отработка навыков, тайные родовые практики, ритуалы. Подробности я тебе не расскажу. Меня никто и никогда не учил. В монастыре такого не было. Так, кое-чего на работе нахваталось, когда полевым медиком устроилась. Но далеко продвинуться не смогла. Есть простые практики, как раскачать источник. Проблема этих практик в том, что если запас сил маленький, то особо и не раскачаешь. Это нужно часами сидеть в медитации, еще и силы тратить, которые медленно восстанавливаются. Это возможно, если у тебя есть поддержка семьи, но затруднительно, если ты один и надо еще работать, то есть тратить дар совсем на другое. Получается, с поддержкой ты теперь сможешь развиваться, как маг. Может и смогу, задумалась она, но уж точно не сейчас. На первом месте у меня ребенок, а там посмотрим. Есть мнение, что в возрасте большой скачок уже не сделаешь, но даже само по себе ускоренное восстановление сильно упростит жизнь. Я тяжко вздохнул. Жаль, что она не хочет сейчас эту тему развивать. Я-то, когда привел ее сюда, надеялся на ряд экспериментов, но, видимо, их придется отложить. В создании самой печати ничего сложного нет. Если еще подумать, я наверняка доработаю формулу, но это даст минимальный прирост эффективности. Сбор энергии – это как ловля рыбы. Ловить надо там, где она есть. Я не просто так выбрал именно это место за домом. Именно здесь сходились потоки энергии. Ближайшая подходящая точка рядом с моей берлогой. Может, еще в округе где есть, но точно не близко. Если то, что Ольга рассказала, действительно так, то, получается, я изобрел важную штуку для магов. Понять бы теперь, как это использовать в личных нуждах. Хотя что тут думать. После начала тренировок с Сергеем я постоянно нуждался в подпитке. Как минимум, это пойдет мне самому на пользу. Глава 16. Подготовка. Конец декабря преподнес несколько сюрпризов. Как приятных, так и не очень. Я совсем позабыл, что в местной культуре конец года большой праздник. А еще позабыл, что у школьников в это время каникулы. Я порадовался, так как высвободилось время на свои дела. Но была и печальная сторона. Лену родители увезли к родственникам в другой город. Сначала мне стало грустно, а потом я ушел в работу и выкинул лишние мысли из головы. Когда она вернулась, узнал, что расставания могут быть приятным моментом воссоединения. Так постепенно, день за днем, которые я проводил либо в тренировках, либо в учебе, зима почти подошла к концу. На дворе 20 февраля. Через несколько дней ехать в столицу, на решающую часть Олимпиады. Меня это нервировало и совсем не из-за Олимпиады. Я опасался нескольких вещей. Самой столицы, в которой жил род Соколовых. Именно оттуда меня похитили, увезли далеко на север, в закрытую лабораторию. Много же километров вести пришлось. Я изучил карту и только диву давался, какой путь проделал, сам того не ведая. Риск, что встречу тех, кто меня узнает, минимальный. Ну не верю я, что аристократы ходят, вглядываются в обычных подростков из провинциальных городов и задаются вопросом, а не знаком ли он им, а не тот ли это самый мальчик, которого они видели пару лет назад. Несмотря на доводы разума, я все равно волновался, мало ли как история повернется. Вторая причина для беспокойства – не хотелось оставлять гвозди выходных, тем более, когда Ольга ходит с округлым животом и не так активно, как раньше. Сергею приходилось ездить и на работу, и по хозяйству часть обязанностей взять на себя. Я им помогал во всем, но если уеду, не знаю, как они будут. Понимаю, что справиться, чай не маленькие дети, но все равно волнуюсь. Беспокойство и понимание, что если выиграю Олимпиаду, это откроет двери совсем в другую жизнь и мне придется покинуть семью, приютившую меня, и отправиться в столицу учиться, толкало меня на подготовку. Я развил и укрепил печать для сбора энергии, чтобы Ольга могла восстанавливаться. По заверениям женщин, это еще благоприятно влияло на самого малыша и есть все шансы, что у них родится сильный одаренный, что ставило перед семейной парой новые проблемы. Сильному одаренному нечего делать в этом захолустье. Ему необходимо нормальное образование, в том числе магического направления, а это значит, надо переезжать в большой город, когда-нибудь потом, лет через 7, кто знает. Если я закреплюсь в столице, то может смогу им помочь в этом. Ты же мой хороший, жри скотина, жри, кидал я куски мяса росомахе, ну и зверюга. Отдельная эпопея вышла, когда я его ловил, а потом как пытался создать такие печати, чтобы удержать тварь здесь, чтобы она случайно не выбралась и не поубивала нас к чертям. Справился, как иначе. Так пару месяцев назад началось наше плодотворное сотрудничество с диким, напрочь неуправляемым, крайне опасным, злопамятным и яростным существом, которое я посадил на цепь. Домашний питомец, блин, да выпусти такого в город и начнется массовая истерия с десятками трупов. Сергей, когда увидел, долго орал, очень долго и громко. Закончилось все тем, что я создал вольер, который зачаровал, и действуя в полную силу, зверь оттуда не смог выбраться. Гвоздев тогда только головой качал, недоумевая, как я это сделал. Для него металлическая конструкция выглядела ненадежно, но глаза не обманешь. Он сейчас наблюдал, как зверь беснуется, а защита держит. Для надежности я еще сигнальные печати поставил. Если зверь прорвет контур, то я сразу об этом узнаю, а в доме включится передача звука, и если там кто-то будет, он услышит, как ревет зверь. Жрал он все подряд, не то, чтобы я его часто кормил. Исхудала тварь со мной. Каюсь, грешен, не лучшие отношения к живому существу, но есть подозрение, что в силу ускоренного метаболизма зверь мог съесть реально сколько угодно. Тут же переварит и пустит на свое восстановление. За этот месяц я доработал печати диагностики и собрал массу статистики. Одним из важных открытий стало то, что я назвал индексом качества одаренного тела. Он отражал то, насколько организм приспособлен к аномальным способностям. При расчетах в идеале надо было учитывать для каждой способности отдельный индекс, но у меня была не такая большая выборка, чтобы я составил справочник. Регенерация – это способность. Росомаха обладал индексом в 3 раза выше, чем я и в 8 раз больше, чем у Сергея. Того я тоже исследовал. Тайна. Пока мужчина за беснующимся зверем наблюдал, то сам не заметил, как встал на печать, которая и провела диагностику. Ну и потом я несколько раз приводил его в нужные места. Замечу, что скорость регенерации это не то же самое, что индекс, который я вывел. Отчасти индекс можно сравнить с потенциалом. Сколько раз подряд существо, будь то зверь или человек, может регенерировать. Сколько раз оно сможет это сделать за день. Сколько раз на протяжении недель, если каждый день будет получать урон. В обычной жизни это может и не так важно. Но все менялось, если добавить энергетическую подпитку. У зверя, если его питать, предел был в 8 раз выше, чем у Сергея. С практической точки зрения это означало, что если на тварь повесить мой амулет сбора энергии и зверь заберется туда, где этой энергии много, то он станет почти неубиваемым. Если Сергея поместить в такие же условия, то об неубиваемости речи идти не будет. Почти никаких серьезных изменений не случится. Индекс выражался в способности тела пропускать энергию, подвергаться изменениям, выдерживать нагрузки. Если совсем по-простому, то с точки зрения состава, кусок мяса росомахи очень сильно отличался от куска мяса Сергея. Пример очень грубый, но точно описывающий суть. Один из главных вопросов, на который я хотел бы найти ответ, от чего зависит индекс и как его поднимать. Точных ответов у меня не было. Тут нужно плотно изучать других зверей, обычных бесов, разных аристократов. Я изучил себя, но тут какое дело. Из-за тех экспериментов, что ставили надо мной коршуновы, точно неизвестно, чья заслуга моих способностей. Может, коршуновы проводили опыты, пытаясь научиться создавать бесов, кто их знает. Может, наоборот, подавляли способности, чтобы справляться с другими аристократами. По уму индекс должен зависеть от генов, окружающей среды и практик. Окружающая среда, имею в виду те места, где обитает существо. Какая там плотность энергии, насколько быстро можно восстанавливаться. Отдельный вопрос, способны ли звери и люди находить места сосредоточения сил. Так то должны наверняка, но они могут делать это неосознанно, а могут сознательно, в случае людей. Гипотеза, которая из этого следовала, господство аристократии обусловлено веками селекции, которая должна была повысить потенциал. Иначе говоря, индекс качества одаренного тела у аристократа выше, чем у обычного человека, а значит у него больше потенциала. Он может пожрать больше зверей, освоить больше практик, да и в целом развиться до больших высот. Обычный же смертный этого не сможет, даже если его завалить зверями. Это видно на примере Гвоздевых. Они тоже употребляли в пищу зверей, которых мы добывали, но я не заметил серьезных изменений, зато заметил у себя. Надо узнать, насколько Соколовы были сильны, изучить других аристократов, и тогда можно делать однозначные выводы. Я это все изучал по нескольким причинам. Первое, чтобы изучить себя. Очень уж мне странное тело досталось. С одной стороны потомственный аристократ, с другой стороны, видимо, не из самого сильного рода, а с третьей стороны на мне ставили непонятные эксперименты, которые могли как поднять индекс, так и снизить. Это наводило на нехорошие мысли, что ученые этого мира ведут разработки, как создавать живое оружие. Так миры и рушатся. Уж я то знаю. Вторая причина, постигая что-то, мы получаем власть над этим. Очень уж перспективная идея научиться повышать индекс. Хотел я это сугубо для личного пользования. Личное могущество всегда повышает шансы на выживание. Третья причина, если что-то можно повысить, то можно и понизить. Изучать это нужно как минимум, чтобы такое не проделали с тобой и чтобы научиться проделывать с другими. У меня есть враги. Наверняка появятся и новые недоброжелатели. Знание, как уничтожить основу их силы, полезное знание. Закончив очередное наблюдение за зверем и сбор данных, я зашел к себе в берлогу и уставился на булыжник. Тот самый, который мне достался из машины наемников. Сергей предположил, что эти ребята либо прихватили под шумок у какого-то рода ценную вещь и сбежали, либо они везли ее кому-то. Оба варианта имели право на существование. Такой камень, лишающий ходунов возможности зайти к тебе в дом, закономерно ценился среди всех, кто находился хоть на сколько-то высоком уровне. Жаль, что наверняка мы не знаем, что стоит за этой историей. пока она никак не аукнулась, и я надеялся, что так будет и дальше. В любом случае, я эту штуку никому отдавать не собирался. Пока буду в столице, то спрячу ее где-нибудь, пусть лежит до лучших времен. Рано или поздно должна пригодиться. Разгадка, почему в зоне камня все мои печати начинали сбоить, нашлась с неожиданной стороны. Когда я устал пытаться найти к булыжнику подход, то, в какой-то момент не выдержал и спросил у Сергея, что это вообще за хрень. Он пожал плечами и ответил: «Да мне откуда знать, это метеоритная порода. Может, аристы знают, что и как». «Метеоритная? Ну да, это же всем известно». «А, ясно. Твою же мать, если эта хреновина свалилась с неба, то становится понятно, почему она настолько ценная и почему она разрушает печати, завязанные на многие показатели конкретно этой планеты. Алхимия подобия во всей красе, а я, дурак, не догадался. Стоило внести поправки, как печати сразу заработали и выдали мне диагностику. 2 недели, блин, убил на то, чтобы самому найти причину, а отгадка была под носом. Неплохой такой щелчик по самомнению вышел. Дальше стало полегче. Я обнаружил, что метеоритный металл создавал аномалию вокруг себя. Сильнее всего аномалия работала в радиусе 3 метров, имею в виду конкретно у этого булыжника. Эффект полностью сходил на нет где-то через 100 метров. Проверил на росомахе, ее способность к восстановлению снижалась, если поднести булыжник, но через пару суток она каким-то образом адаптировалась и больше никак не реагировала. Из этого я сделал вывод касательно быта магов. Теоретически, если такую штуку принести в дом, то их дар должен притупляться, что косвенно подтверждало легкое недомогание у Ольги в первые дни, когда Каменюка попала к нам, но потом домочадцы адаптируются и получают преимущество. Если враг придет на твою территорию, то согласно этой гипотезе, ты сможешь применять все силы в полной мере, а противник в урезанном формате, особенно рядом с камнем, который можно установить где угодно. Пока эта гипотеза, непроверенная теория, но нюанс интересный, давший пищу для размышлений. Как и в случае индекса качества тела, я задумался, каким образом создавать печати, что будут подавлять способности одаренных. Бедная росомаха, она стала объектом всех моих исследований, а итог лично для нее – стать наваристым рагу за пару дней до того, как я уеду. Почему эти штуки блокируют магию переходов, я так и не понял. Для поиска ответа сначала надо хотя бы увидеть, как люди перемещаются, а так остается лишь строить гипотезы. Если порталы штука хрупкая, то они могут просто не открываться там, где есть помехи. Значит, если я создам амулет, который генерирует такие помехи, то уберегу себя от многих проблем. В идеале надо создать достаточно мощный амулет, который сможет полностью блокировать перемещение других. Желательно, чтобы он еще работал, когда мне надо, а не постоянно. Идея-то хорошая, но нужно много исследований, чтобы в этом разобраться. Зато я смог понять, почему способности росомахи к восстановлению снизились, когда я камень к ней поднес. Все дело в энергии мира. Камень, будучи аномалией, словно отгонял энергию, закрывал новый приток. А как я уже знал, энергия была важнейшим компонентом для восстановления. Отдельная загадка, почему тогда через пару дней все наладилось. К сожалению, я не видел энергию своими глазами, лишь мог создавать печати для тестов, что не совсем удобный способ в данном случае. Единственное, до чего додумался, это то, что тело росомахи, как система, постепенно адаптировалось к аномалии. Отсюда вытекало решение, как подавлять чужие способности. Во-первых, я отколол от булыжника кусочек и сделал из него новое оружие. Несколько лезвий, которые можно будет послать в чужое тело. Я их делал с зазубринами, чтобы они пробивали кожу и закреплялись, после чего дестабилизировали способности бесов. Это не мгновенное убийство, но предположу, что лишним не будет. Во-вторых, я пытался создать такой же эффект, но с помощью печатей. Здесь вышел облом. Совершенно новая для меня область, и я только подбираюсь к тем законам и силам, что стоят за этим. Решение задачи упиралось в набор данных. Чтобы упростить себе это дело, я создал ряд новых, упрощенных и более эффективных печатей для диагностики. Когда в столицу отправлюсь, там больше шансов встретить аристократов, а значит изучить их. Были и другие направления, над которыми я думал. Как насчет того, чтобы научиться создавать собственные порталы? Отличная ведь способность. Мне до столицы поездом ехать больше суток, а так бы хоп, и сразу там. Следующее направление, научиться порталы не подавлять, а отслеживать. Желательно еще научиться видеть тех, у кого есть эти способности, да и вообще замечать всех, у кого есть умения. Сергей не раз говорил, что выживание зависит от того, насколько правильно ты оценил силы противника. Я, как любитель точных значений, пытался вывести формулу, которая мне бы выдавала индекс опасности. Задача ничуть не легче, чем открытие портала прямо здесь и сейчас. Опасность ведь измеряется такими эфемерными вещами, как боевое искусство. Это почти невозможно оценить, только на глаз, если сам разбираешься и можешь заметить детали. Опасность из-за оружия тоже можно смело отбрасывать. С тем, что остается, скорость, реакция, прочность кожи, регенерация, сила, уже можно работать. Я пока не придумал, как вывести идеальную формулу, поэтому остановился на неидеальной. Какая-то информация лучше, чем никакой. За точку отсчета взял себя. При активации печати, для чего надо подойти близко к человеку, она выдавала общую оценку относительно меня. Первые же опыты провалились. Согласно индексу опасности, Сергей был в несколько раз слабее меня. На деле же, я не рискнул бы с ним сразиться. Да, долго мне еще с этой темой разбираться. Готов, всегда готов, улыбнулся я. Точно, Ольга посмотрела на меня строго и устала. Устала из-за живота. Было забавно наблюдать, как этот пузатик спускался по лестнице, чтобы попрощаться со мной. За вами будут присматривать? Будут, куда же денутся? Хмыкнул я. Это всего лишь поездка в столицу, а не отправка на войну. Ты уверен? Ничуть она не повелась на мои оптимистичные заявления. Веди себя тихо и скромно, никого не задирай, способности не показывай, даже если очень захочется. Да парень, веди себя аккуратно, добавил Сергей нотаций. Хорошо, так говорите, будто я априори замышляю что-то плохое. Просто волнуемся. Ольга подошла и потрепала меня по волосам. Ну что? Посидите на дорожку, да езжайте уже. Посидели. Потом Сергей встал, я за ним, вышли на улицу, сели в машину и отправились в сторону автобусной станции, где надо встретиться с остальными детьми и математичкой, которая выступит нашим сопровождающим. Она с нами до самой столицы поедет, а потом и обратно привезет. Я думал, что один такой, над кем родители кудахчут, будто на тот свет отправляют. Оказалось, что Гвоздевой еще ничего, им хватило пары разговоров, чтобы успокоиться. Остальным повезло не так сильно. Лена была единственной девушкой среди тех, кто отправлялся. С ней пришла мама, которая отвела дочь в сторону и что-то ей втолковывала, при этом не забывая бросать в мою сторону испепеляющие взгляды. Уж не знаю, почему, вроде вежливо с ней поздоровался, но что-то нервничает женщина сильно. У Артема и Тимура ситуация не лучше. С ними пришли отцы, которые не стеснялись зачитывать длинный список правил, что можно делать, что нельзя. Их матери стояли здесь же, одна из них даже плакала, то и дело порываясь обнять сына. Тот на это закатывал глаза и косился на остальных, то ли желая провалиться сквозь землю из-за телячьих нежностей, то ли моля о помощи. Странный он, нет бы радоваться, что у него есть родители. Особняком стояла математичка. На нас она смотрела, как на врагов, которые обязаны через 5 минут после отправления устроить диверсию. Уверен, не будь это излишне диким, она бы пришла в военной форме, еще и дубинку бы прихватила. Так, на всякий случай. Вместо этого она закуталась в теплый пуховик и бросала на нас всех взгляды, полные недовольства, подозрения и обещаний тотального контроля. У всего есть начало и конец. Закончились и прощания. Нас проводили к автобусу. Тетенька проверила билеты и пустила внутрь. Родители махали вслед, пока автобус окончательно не скрылся с их глаз. Вырвались. Выдохнул Артем. Именно ему досталось больше всего обнимания и материнских слез. «Кажется, тебя очень любит», — повернулся я к нему. Сидел я рядом с Леной. Мы с левой стороны автобуса, два парня с правой, а математичка сзади нас. «Ну да», — смутился парень. «Иногда слишком. Что делать будем?» — спросил Тимур. «Нам 5 часов ехать».